Глава 17. Алена. Прошла уже неделя, как я переехала к Мите, вот только все еще чувствовала себя в его квартире неуютно. Мне казалось, что я там лишняя и оккупировала территорию парня. При каждом удобном моменте я сбегала к Майке. Та все выведывала, как мне удается уживаться на одной территории с мужчиной, при этом не готовить ему, не убирать, не стирать и вообще никаким образом не проявлять хозяйственность. А мне казалось, что я в этой квартире временный гость и не должна еще сильнее там обживаться. С той ночи, как мы столкнулись в коридоре с Митей, смутив друг друга, я больше не оставалась в нижнем белье. По квартире ходила в домашнем костюмчике, а ночью обязательно надевала пижаму, хотя она и не казалась мне достаточно целомудренной, все же была поприличней нижнего белья. Каждый раз, выходя ночью из комнаты, я перемещалась мелкими пробежками, чтобы минимизировать возможность столкновения с хозяином квартиры. Вот только кроме меня никто больше не чувствовал какого бы то ни было стеснения. Митя так и продолжал спать в боксерах, а в остальное время щеголял по квартире, натянув на себя только спортивные брюки. Он без зазрения совести сверкал передо мной своим идеальным прессом и совершенно не стеснялся, чего нельзя было сказать про меня. В один момент я осознала, что избегать домашних дел и дальше не получится, ведь у меня скопилась нехилая гора грязного белья. Я принялась все это дело рассортировывать, чтобы все же закинуть в стирку. Недолго думая, решила, что стирать только свои вещи в Митиной квартире с помощью его же стиральной машины было бы неправильно. Вот только, начав сортировать его одежду, быстро об этом пожалела. Каждый раз, касаясь его нижнего белья, я страшно краснела. Для меня было целой пыткой перебрать его шмотки, но я все же справилась. Так что, уже развесив все вещи на сушилке, я посчитала, что моя совесть чиста. Управившись делами, я, как обычно, умчалась к Майке. Все-таки готовить для Мити, пока я была не готова. Это было уже слишком. Будь мы настоящей парой, я бы делала это с удовольствием, но он всю неделю держался от меня на расстоянии и общался только по необходимости. У меня не возникало даже мысли о том, чтобы перевести наши отношения в настоящие, ведь этого хотела только я. В один день Митя не вернулся домой в обычное время. И хотя мы не обговаривали этот вопрос, я забеспокоилась. «Привет, у тебя все в порядке?» «Привет, да. Заехал к Арису встретиться с друзьями», — ответил он минут 10 спустя. «Что ж, у него, конечно же, может быть своя личная жизнь, и ему не обязательно каждый раз отчитываться передо мной о своих планах», — подумала я, понимая, что встреча могла быть и не с друзьями. Еще сильнее убедилась в правдивости своих догадок, когда в квартиру постучалась красивая, очень яркая блондинка. «Привет, а Митя дома?» — спросила девушка, окинув меня изучающим взглядом и не увидев перед собой соперницу. «Нет, его нет, он на работе задержался», — ответила я, уже прекрасно понимая, для чего она пришла. «А ты кто?» — вдруг спросила она, вгоняя меня в ступор. «Я не обязана вам представляться. Решила выкрутиться, чтобы не быть помехой Митиной личной жизни». Девушка громко хмыкнула и резко развернулась, но, сделав пару шагов, остановилась. «Передай Мите, что Ника приходила. Пусть перезвонит», — сказала она, прежде чем уйти. Отчего-то после ее появления мне стало грустно и как-то неловко. Я вышагивала из стороны в сторону, словно пыталась протоптать в квартире Мити дорожку. Несколько раз подрывалась ему написать, но все же удержалась. «Привет», — с порога поздоровался муж, заметив меня в коридоре. «Привет», — буркнула я, так как еще не решила, как относиться к сложившейся ситуации. «Что-то случилось?» — спросил Митя, подходя ближе. Я только тогда поняла, что замерла на месте, стоило ему войти. «Нет, у меня все в порядке, а вот к тебе девушка приходила», — ответила я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно ровнее. «Что, какая девушка, может, дверью ошиблась?» — спросил Митя, широко улыбнувшись. «Ошиблась? А у тебя в соседях много Мить проживает?» Не сдержалась я от язвительного уточнения. «Да вроде нет», — произнес парень, сбавляя градус веселья. «Просила передать, что приходила Ника, и чтобы ты ей перезвонил», глядя прямо в глаза мужу, еле сдерживаясь, чтобы не добавить колких замечаний, произнесла я. Брови Мити взлетели вверх, и в ту же секунду, прямо при мне, он вытащил из кармана мобильник. Быстро что-то понажимав, он поднес трубку к уху. «Митя, неужели ты все же сам позвонил?» Услышала я голос этой девки и уже хотела уйти в свою комнату, как услышала. «В последний раз, видишь ли, я на днях женился», произнес он, не сводя с меня своего сосредоточенного взгляда. Я не прислушивалась к голосу девушки, но могла догадаться, что именно она говорила. «Да какие уж тут шутки! Ты разве не познакомилась с моей Аленой?» — продолжил он. «Понятно. Надеюсь, что больше ты нас не побеспокоишь», — добавил он после того, как выслушал ее слова. Не прощаясь, он завершил разговор. «Извини», — произнес он. «Ты не должен, у тебя может быть личная жизнь», — произнесла я, добивая свои последние нервы и рванула в свою комнату. Спустя полчаса Митя постучала в мою дверь. Все это время я лежала, тупо глядя в потолок, и даже не хотела шевелиться. Но от стука сразу подскочила с кровати и быстро направилась к двери. «Ален, если не против, я свое белье сам буду стирать», смотря куда-то в сторону, произнес Митя, махнув рукой в направлении балкона, где я поставила сушку. В этот раз, помимо спортивных брюк, он почему-то нацепил и майку, хотя она мало что скрывала. Что? В первую секунду я затупила, рассматривая его идеальный торс, но вскоре поняла, о чем он. Я не хотела, точнее, хотела помочь. Я густо покраснела и уже хотела закрыться, чтобы сгорать со стыда в одиночестве, но Митя не дал мне это сделать. «А у тебя?» — спросил он, вдруг впившись взглядом в мои глаза. «Что у меня?» — тихо уточнила я. «У тебя тоже будет личная жизнь?» Выпалил он вопрос таким видом, словно от моего ответа многое зависело. «О чем ты вообще?» Чуть сдвинув брови, никак не могла понять, к чему он вообще клонит. Мне в последнее время все эти пляски с женихами и навязанными замужествами отбили всякую тягу строить какие бы то ни было отношения. Честно призналась я, ведь только успела выдохнуть и начала привыкать, что никто не станет мешать мне жить или указывать, что мне делать. «Стой, а почему тебя это вообще волнует?» вылетело из моего рта, прежде чем я успела подумать о последствиях. Любой из его ответов мог быть мною расценен неправильно. Да, и я не хотела слышать, что он скажет. Но идти на попятную тоже не могла, поэтому лишь вздернула бровь и внимательно на него посмотрела. «Просто стало интересно», — заметил Митя, принимая как можно более безразличный вид. «И у меня с ней давно уже ничего, я не спрашивала». Прервала его, потому что не хотела услышать большее. Просто глупо боялась узнать, что у него была та, которую он ценил больше. Понимала, что это ревность чистой воды, но ничего поделать с собой не могла. Любая женщина, в первую очередь, женщина. «Но я хотел, чтобы ты знала», — настаивал Митя. «Ладно, забудь». Попыталась отмахнуться я и снова остаться одной в комнате. «Погоди», — придержал Митя рукой дверь. «Мы живем вместе и по документам семья, ведем себя как чужие люди». Я чуть вздернула брови. Даже интересно стало, что прозвучит после этого. «Давай, может, вместе фильм посмотрим?» Спросил он, закладывая руки в карманы брюк. «Фильм? С чего вдруг со мной? Почему нет? Одному скучно, ты вроде не занята». Решил он, бросив взгляд на комнату, которую отвел под мою спальню. И что я должна была на это ответить? Сказать, что только об этом и мечтала? Ну уж нет. «На самом деле занята», — ответила я, чтобы не поддаваться соблазну. «Правда и чем?» — слегка удивившись, спросил Митя. То ли он не ожидал услышать отказ, то ли был озадачен, чем я вообще в одиночку могла заниматься. Этого я не знала и выяснять не планировала. «Я давно не практиковалась, хотела поиграть», — ответила, ничего лучше не придумав. «Серьезно? Я бы хотел послушать, ты не против?» — произнес он и вошел в комнату. Я надеялась его выпроводить, но добилась обратного. «Я не люблю репетировать перед зрителями», попыталась остановить его, но тщетно. «Вот это зря. Ты же выступать перед полными залами планируешь. Значит, нужно привыкнуть играть перед фанатами». Отмел он мои отговорки и плюхнулся на кровать, закинув руки за голову. Возразить ему было нечего. Он оказался совершенно прав. У меня имелись проблемы с выступлениями перед публикой. И если мне удастся блестяще сыграть перед парнем, в присутствии которого я всегда сама не своя, тогда смогу и перед многотысячной аудиторией». Вдохнув, я побрела к инструменту. Присела на стульчик, который вместе с установкой успела на днях привезти. «Что тебе сыграть?» — уточнила я, перебирая в голове самые известные мелодии. «Свое любимое», — отозвался он. «Хорошо», — согласилась я, улыбаясь самой себе, ведь к Мите я сидела спиной. Только предупреждаю, она грустная. Я поскромничала. Эта музыка была не просто грустной, она вызывала в слушателя бурю эмоций, рвала душу на части, предвещая какую-то беду или разлуку. Для каждого она звучала по-своему, за это я ее и любила. «Я готов, обещаю, что плакать не стану», — усмехнувшись, заявил Митя. Я бы вернула ему усмешку, но решила сперва сыграть и растревожить его душу, а уже потом хмыкнуть, глядя на смятение в его глазах. Я заиграла, стараясь произвести впечатление, но уже совсем скоро забыла о том, что у меня есть слушатели. Я погрузилась в чувства настолько, что потерялась во времени и пространстве. Для меня существовали только звуки, рвущие мое сердце на части. Для меня эта мелодия всегда ассоциировалась с первой несчастной любовью. Я буквально проживала все свои чувства вновь и вновь, исполняя эту композицию. В первый год после разрыва с Митей я часто ее играла и пропускала через себя наши погибшие чувства, но позже старалась не делать этого. Я хотела оградить себя от боли, которую мне причиняли воспоминания, и в какой-то момент у меня это получилось. Именно это сложное произведение я исполняла на выпускном экзамене, и именно тогда мне сказали, что я не вкладываю чувства в свою игру. И были правы, я сама целенаправленно лишила себя карьеры.